В. Знаком СТ показаны два столяра, знаком П – один портной. Далее летописец рассказывает, сколько было в селе простых изб, сколько пятистенок, сколько крытых тесом и так далее. И вдруг три. Графа погибли в восстании 1921 года. Имеет такое содержание. А. Конным отрядом Курганской ЧК 23 марта 1921 года были арестованы в своих домах в селе Сивкове, собраны в группу, вывезены из села и в 15 километрах от него на льду степного озера Сазыкуль были раздеты до нижнего белья и расстреляны. Трупы там брошены, а вся одежда похищена. Погибшие 7 человек следующие. Следует перечень 7 человек. Б. По приказу коменданта курсантского полка ЧОН 21 марта 1921 года были арестованы в своих домах в селе Сивкове и зарублены саблей в прогоне сивковского жителя Луки Мироновича Мальцева следующие 5 человек. В. Курганской ЧК были арестованы в своих домах в селе Сивкове, увезены в село Макушино, и там в ночь на 14 апреля 1921 года расстреляны на кладбище и зарыты следующие 7 человек. Г. Арестованы отрядами ЧК в селе Сивкове, и там расстреляны в марте 21 года следующие 5 человек. Д. Убиты при участии разновременно в боях на стороне восставших в феврале-марте 1921 года, перечислены четверо. Е. Захвачены в плен и расстреляны Курганской ЧК, перечислены четверо. Четвертое. В графах «погибли в 1930 году» показаны плоды коллективизации и переустройства деревни именно. А. В ночь с 25 на 26 июня 1930 года в здании ОГПУ по Уралу в городе Свердловске были расстреляны четверо из жителей села Сивкова, принадлежавшие к большой группе в 58 человек, расстрелянных вместе с ними в ту же ночь там же. История эта такова. В преддверии всеобщей коллективизации 1930 года власти разработали ряд мер, чтобы накалить атмосферу в районах, намеченных коллективизацией, и тем спровоцировать что-либо вроде выступления населения против власти. Этим оправдано было бы введение чрезвычайных мер в районах коллективизации. Одной из таких мер, разработанных ОГПУ, была засылка в районы коллективизации специальных агентов с целью выявления там лиц, нетерпимо относящихся к мероприятиям властей по коллективизации и ведения между ними подстрекательской агитации. Так, в Часто-Озерском районе Ишимского округа в конце осени 1929 года появился некто Власов, бесхозный житель и уроженец деревни Власовки Утчанской волости Ишимского уезда, болтавшийся до этого на подворье Часто-Озерского райкома ВКПБ в качестве инструктора одного из отделов. Выдавая себя за разошедшегося с властями правдолюбца и за болельщика мужицкой несчастной доли, Власов стал энергично мотаться по селам и деревням Часто-Озерского и Долговского районов, везде выискивая недовольных мужиков и подбивая их вступать в организацию против власти и коллективизации. Неискушенные в мерзостях ОГПУ, доверчивые мужики не рассмотрели в жалостливых призывах новоявленного поборника мужицкой правды подлинной рожи провокатора. Конечно же, все они были недовольны, больше того, озлоблены всем тем, что творили с ними власти, и, как плотва на крючок, кинулись на приманку, которую кидал перед ними Власов. Мужики поверили этому проходимцу и охотно стали делать все, чему он их подбивал. Так, за зиму 1929-30 года Власов вовлек в свою организацию более сотни мужиков из деревень и сел Частоозерского и Петуховского районов Ишимского округа. Такой успех выглядел внушительным, и власти вверху ОГПУ сочли, видимо, это достойным. Они даже не посоветовали Власову для большей реальности и убедительности организовать какое-либо, пусть даже незначительное, выступление заговорщиков. ОГПУ, видимо, рассуждало, к чему это, сойдет и так. Ведь все равно разбираться публично никто не будет. Все это только для внутреннего потребления. В самом деле, если вглядеться внимательно и без предубеждений, вся организация, созданная Власовым, не представляла ничего опасного. Ничего не было в ней реального, существенного. Одна поза взамен дела. Были одни слова, одни высказывания своих желаний. Да чтоб было как можно более скрытно, все более таинственно. В то же время, чтоб выглядело всамделишным и было похожим на реальность, а не на игру. Власов требовал, например, от опекаемых им мужиков не просто агитировать и склонять других на свою сторону, а обязательно собираться где-либо группой, лучше в бане или в амбаре, лучше ночью при лампе, чтобы выглядело все не понарошку, а вполне солидно, как и подобает настоящему заговору. Чтобы было не просто как случайная встреча или мимолетный разговор, и чтобы на таком тайном собрании не просто разговаривали, а чтоб один кто-либо обязательно докладывал, а другие, чтобы выступали в прениях, и чтоб велся протокол такого собрания с повесткой собрания и с приложением списка всех присутствующих и выступавших на этом собрании. Протоколы эти Власов забирал потом себе. Уж это одно обстоятельство, кажется, должно было и недалекому уму подсказать, что не все чисто в этой игре, что скрыто тут что-то непонятное. Но неискушенный мужик во все хотел верить и верил. Он не замечал ловушки, хотя она и была почти не замаскирована. Операция по принудительной всеобщей коллективизации меж тем приближалась к своему взрывному пункту. И вот в одну из ночей конца февраля 1930 года все заговорщики из всех деревень и сел Частоозерского и Петуховского районов были бесшумно в раз арестованы и препровождены в город Ишим, где их закупорили в тесных подвалах окружного ОГПУ. Началось следствие, которое тянулось с марта до половины мая 1930 года. Состояло оно в том, что каждого из заключенных вызывали из подвала к следователю и добивались от него письменного подтверждения всего того, что и так ОГПУ было известно по донесениям Власова. Некоторые из допрашиваемых первоначально не сознавались или отказывались признать то или иное. Тогда вызывался Власов и начинал усовещевать упрямого мужика. «Ну как же ты, Петро Яковлевич, не помнишь? Ведь вот как дело-то было!» И усовещенный мужик, потупив глаза, признавался. Все это обстоятельство фиксировалось в протоколах допроса, которые сшивались в папки, и создавалась таким путем занятная повесть о том, как злобное мужичье-кулачье в Ишимском округе замыслило свергнуть родную для народа советскую власть. Но бдительное ОГПУ своевременно раскрыло этот коварный замысел и обезвредило врагов трудового народа. Так был задуман и так составлялся этот сценарий. В действительности все это было не больше, как сказка для малышей или материал для скудоумных творений литераторов современности. Под конец допросов главные обвиняемые признали и подписали все, что подготовили им на подпись следователи ОГПУ, взамен чего получили от них заверение «Ксеву вас выпустят, ведь не за что держать вас». Ведь ничего худого вы не сделали, вы только мечтали что-то сделать, зато чистосердечно во всем признались и раскаялись. В конце мая папки с протоколами допроса увезли в Свердловск, ПП ОГПУ по Уралу. Следом за ними всех мужиков вывели из подвала ОГПУ в Ишиме, посадили в тюремные вагоны, перевезли в Свердловск, ввели за решетчатые ворота Свердловского изолятора и разместили в просторных камерах этого знатного сооружения на втором этаже. О, как здесь хорошо ликовали мужики после подвалов Ишима! И просторно, и светло, и нары!